Глава 42. Клара, Озерный край, Англия. «С того мгновения, как вы рассказали мне про мать, я утратила покой», — обратилась ко мне Пипа. «Мне хочется помочь». На озерном берегу, затянутом утренним туманом, Чарли и я испытывали одновременно смущение и близость друг к другу. Мы потешались над вчерашним американским ланчем, состоявшим из непрожаренной отбивной и макарон с посыпкой из сыра, запеченной почти до черноты. Будили сонные воды озера, запуская камушки по гладкой поверхности и наблюдая, как от их падения расходятся круги. Легкая пелена опустилась на Эствейт Уотер, словно облако упало на землю. Там, на берегу, Пип разыскивал нас с Чарли на следующий день после нашего визита в Хиллтоп. Поплотнее закутавшись в шарф, она обратилась к нам. «Лежа без сна ночью, я вспомнила еще кое о чем и хотела бы поделиться с вами». «Говорите», — сказала я. От утренней дремы не осталось и следа, я вся превратилась во внимание. «Чарли, дорогой, помнишь все эти страницы, которые печатал отец у себя в комнате?» «Да». Он подошел к матери, выронив камешек, который держал в руке. Я порылась в ворохах бумаг в его кабинете. «Прежде ты туда не заглядывала?» «Нет? С какой стати?» Она недоуменно поглядела на сына, словно даже не допускала мысли о подобном вторжении в частное пространство. «Даже теперь мне как-то совестно это делать. Один из секретов долгого и прочного брака в том, что супруги должны иметь некое место для себя, внутри себя. Это были его личные комнаты. Я доверяла ему». «Из того, что мне удалось найти, ничего не имеет отношения к вашей матери, Клара. Мне очень жаль». «Что же ты нашла?» — спросил Чарли. «Все эти годы твой отец отказывался говорить о своей семье, молчал о своем отсутствии во время пасхального восстания, о том, что пережил и как потерял всех близких, за исключением Изольды. Он ничего об этом не рассказывал, потому что писал об этом. У нас есть полная история его семьи, Чарли». Лицо ее исказилось, и одинокая слеза пробежала по правой щеке. Пиппа смахнула ее. «Ах, мам, как чудесно! Даже не знаю, что сказать». Я схватила Чарли за руку. «Теперь они и есть у вас, истории вашего отца. Он не ушел, не рассказав их. Он исполнил свое обещание». Пиппа кивнула. «Эти истории разобьют тебе сердце. Теперь они у нас есть. Есть навсегда». Пиппа перевела взгляд на меня. «О вашей матери ничего, к очень большому моему сожалению, но я сделала несколько телефонных звонков. Элиза в деревне приехала вчера вечером, чтобы успеть на рождественские праздники и навестить семью мужа. Можно мне встретиться с ней?» — опередила меня Пиппа. «Да. Нас объединяет мостик между нашей работой, иллюстрацией и текст. Но в жизни мы никогда не встречались, даже по телефону не разговаривали. Элиза Уокер переменила мою жизнь». «Каким образом?» — спросила Пиппа. «Мои работы публиковались несколько раз, и издатели намеревались привлечь меня к другим книгам, но именно Ижиха Гарри привела меня к медали Калдекота и всему, что последовало дальше. Мне бы очень хотелось познакомиться с ней и выразить свою благодарность. Конечно, мне хотелось не только этого. Я желала получить ответы». «Это вы заслужили медаль Калдекота, а не Элиза», — возразил Чарли. «Но мне понятно ваше стремление познакомиться с ней. Удивительно, что этого не произошло раньше». «Сегодня в 3 часа. За чаем», — предложила Пиппа. Элиза Уокер была еще одним звеном в цепи, не имеющим смысла и не соединенным с другими. Но, быть может, она сработает как магнит и заставит все эти звенья собраться воедино. Чарли и Пиппа выжидательно смотрели на меня, и я сообразил, что не дала ответа. «Да», — сказал я, — «отлично». Наконец-то я познакомилась с женщиной, книги которой иллюстрировала, с которой работала, но не встречалась лично, разве что на страницах писем и в воображении. Приютившийся в центре Хоксхеда дом Элизы Уокер находился всего в одном квартале от театра, где шел спектакль по книге моей матери. Мы оказались перед побеленным каменным зданием с кровлей из серого шифера и ярко-желтой дверью. Чарли и Пиппа быстро шагали по мощенной плитами дорожке. Мы с Винни держались позади. Мне хотелось разобраться во всем этом, хотелось обнаружить что-то важное, чтобы запомнить день встречи с женщиной, изменившей мою жизнь, когда она предложила мне создавать иллюстрации для ее историй, местом действия которых, как мне тогда казалось, являлся Мэн. Дверь открылась, послышался голос. «Чарли! Пипа! Входите, входите же!» Голос был басовитый, с английским акцентом. На пороге стоял плотный, невысокого роста мужчина с румяными щеками и носом картошкой, очаровательный, как эльф. К двери подошли мы с Винни, и он протянул руку. «Томас Уокер, с кем имею честь?» «Клара Харрингтон», — представилась я. «А это моя дочь Винни». Он пожал нам руки с таким пылом, будто мы принесли ему подарок. Потом обернулся через плечо и крикнул. «Элиза, твой блестящий иллюстратор здесь! Иди сюда и познакомься с ней!» Он снова посмотрел на меня, потом отошел в сторону, пропуская нас в дом. «Как удивительно, что вы оказались в Камбрии!» Единственное, о чем я могла думать, перешагнув порог, была Элиза. Огонек неназванной надежды тлел в душе, и я боялась его, боялась дать ему разгореться. Элиза вошла в гостиную. Все мы стояли у камина, где полыхал огонь, потрескивая поленьями и согревая комнату. Она улыбнулась мне, а я смотрела на нее в упор так, что наверняка этот взгляд мог показаться невежливым и грубым. Я не выражала надежду в словах, но она жила все это время. То было страстное желание узнать, что я иллюстрировала мамины книги, что она хотела видеть меня рядом с собой в своем творчестве, что я была с ней даже вопреки ее уходу. Огонек надежды угас столь же стремительно, как и вспыхнул. Эта женщина совсем не походила на мою мать. В соответствии с описанием Пиппы она была старше и ниже ростом. «Добро пожаловать», — произнесла Элиза. Сначала она уделила внимание Чарли и Пиппе, обняла их и заверила, что очень рада видеть их у себя в первый же полный день пребывания в Хоксхеде. «Спасибо за доброе письмо про Калума», — проговорила Пиппа, держа руки Элизы. «Даже не выразить, как много это значит. Не могу представить, что его нет. Он был такой энергичный, такой чуткий и замечательный человек. Таких мужчин больше уже нет». Стоявший рядом Томас кашлянул, и Элиза ухватила его за руку. «Кроме тебя, дорогой, кроме тебя». Затем она переключилась на нас, свиньи, ожидавших, затаив дух. Элиза подошла ко мне и протянула руку. «А вы, надо полагать, тот очаровательный иллюстратор, что вдохнул жизнь в мою Гарриет. Как чудесно наконец-то познакомиться с вами. Я уж думала, что это никогда не случится. Скажу честно, мне с вами так повезло. Благодаря вам мои истории стали ярче, и я перед вами в неоплатном долгу». В произносимых ею звуках слышалось смешение бостонского и британского акцентов. Я пожала ее руку. «Я тоже рада познакомиться с вами. А это моя дочь Винни». «Я обожаю Гарриет», — заявила Винни. «Я так рада, что она решила навестить вас. А что будет с ней дальше?» Элиза рассмеялась теплым смехом бабушки, которая собирается усадить внука на колени и рассказать историю. «Это загадка до тех пор, пока мы с ней не принялись за новую повесть». Винни подпрыгнула от нетерпения. «А можно поскорее?» Мне пришлось вмешаться. «Я так признательна, что вы позволили мне стать частью мира Гарриет. Для меня это честь». Подавив разочарование, я напомнила себе о долге благодарности по отношению к этой женщине. «Ну, проходите же. Давайте выпьем чаю и узнаем, каким образом судьба привела вас в Камбрию, а затем ко мне». Расположившись в гостиной с чашками чая и тарелкой самых густо покрытых маслом сконов, какие мне приходилось пробовать, мы слушали, как Элиза и Томас добирались до Камбрии, о том, как белка устроила гнездо в их спальне за время их отсутствия и как счастливо они сюда вернутся. Потом разговор зашел о моем приезде. «Это все связано с моей матерью и большой кипой старых бумаг, обнаруженных в библиотеке мистера Джеймсона». «Каких бумаг?» «Ее записи. Моя мать была...» Видя, что я замялась, Элиза проговорила мягко. Да, Пипа мне сообщила, что ваша мать написала «Срединное место». Как удивительно. Она посмотрела на свою подругу. Но, Пипа, ты не обмолвилась про бумаги. Затем ее взгляд переместился на меня. Они как-то связаны с сиквелом, который весь мир разыскивает с момента ее исчезновения? Очень тесно. Там были слова, список слов, созданных ею. Я помедлила. Вот почему мы и оказались здесь. Из-за бумаг и того ядовитого смога. «Ах, разве это не ужасно?» — воскликнула Элиза. «Что же, выходит, за эту приятную встречу нам следует поблагодарить Калума и его библиотеку?» «В каком смысле?» — спросила Пипа. «Это Калум предложил мне спросить у издателя насчет вас, Клара». Пипа невозмутимо отпила глоток чая, словно ничего не случилось, и мы лишь обсуждали, какая славная сегодня погода. «И при чем тут это?» — спросила она. Чарли, сидевший рядом, тихо коснулся коленом моего колена, без слов напоминая, что он рядом. «Разве ты не помнишь? Ты ведь там тоже была», — удивилась Элиза. На секунду она опустила веки, а потом подняла, как бы освежив память. «Это был весенний фестиваль 1947 года. Было время истории для детей, и в тот момент, когда все дети из городка собрались в театре, разразился ливень». «Мы раздавали батончики Флейки», — подхватила Пиппа. «Это могло помочь. Зал был переполнен. Дети сидели на сиденьях и на полу. Мамочки расположились в галереях». В голосе ее послышались ностальгические нотки. «Теперь припоминаю. Ты тогда впервые читала вслух свою историю про ежиху. Только ее звали тогда иначе. Верно? Я ничего не путаю?» «Именно. Ее звали Гермиона». Но в итоге издатель решил, что это чересчур английское имя, и мы сменили его на Гарриет. Сказали, что детям, которые только учатся читать, будет трудно произносить Гермиона. «Да», — Пипа улыбнулась. «В тот весенний день гроза сотрясала старый театр, и все дети и матери, как завороженные, слушали, как ты читаешь свою первую книгу». «Я только-только продала ее маленькому издательству в Бостоне», — сказала Элиза, и попыталась впервые представить ее публике. Никаких картинок тогда не существовало. Элиза улыбнулась так широко, что глаза ее превратились в щелочки. «Там присутствовали ты, Калум и тетя, помнишь?» «Да, мы все пришли на праздник и хотели послушать, как ты читаешь». Когда все закончилось, Калум подошел и сказал, что знает одного невероятного иллюстратора. Он видел ее работы в нескольких золотых книгах и подумал, что мне стоит порекомендовать вас, Клара, моему издателю. «Вот как?» — спросила Пиппа. «Калум всегда хорошо разбирался в детских книгах». «Я не могла больше терпеть, меня буквально распирал один вопрос. Мне так и сказали, вы увидели мои работы в «Золотой книге» и решили, что мы можем поработать вместе. Но я полагала, что это издатель предложил вам мою кандидатуру, а не наоборот». «Нет, это я назвала ему ваше имя с подачи Калума. Все, что я о вас знала, исходило от него».